стороне ото всех, среди толпы стояла группа молодежи. Во главе группы стояла рыжеволосая красавица. Что думаешь о ней? Говорят, эта девушка уже получила приглашение нашей организации. Skyfire холодно смотрела на Рейн. Ее взгляд был сосредоточенным, но спустя мгновение она расслабилась и с высокомерием правителя произнесла. Она обычная. У этой девчонки хорошая удача. Больше в ней нет ничего интересного. Ну, я бы так не сказал. Она довольно милая. Юноша рядом с рыжеволосой девушкой с улыбкой произнес. Интересно, могу ли я заинтересовать ее? Сказав свои слова, юноша вышел вперед. Skyfire хмыкнула и сказала. Не позорься. В башне открытий сотни, таких как она и талант у них гораздо лучше. Я бы на твоем месте сосредоточилась на развитии навыков алхимии, а не на заигрывание с девчонками. Но парень не слышал ее. Он уже шел прямиком к Рейн. «Ты, как ты смеешь вмешиваться в наши дела?» Громко прокричал Джон, а затем, сощурившись, посмотрел на Марка, и на его лице заиграла ехидная улыбка. «Я-то думал, что не так с тобой, а ты, оказывается, трус. Прячешься за девчонкой. Думаешь, если она примкнула к башне открытий, то она теперь неприкасаемая? Да она просто...» Джон изливал гнев словами, но сам остерегался действовать слишком грубо. Он знал, что зал теней не вмешивается без веских причин, и Марка они защищать не будут, пока ему не грозит смерть. Поэтому чаще всего небольшие оскорбления они спускают на тормозах, а вот башня открытий была другой. Почти все ее члены обладают неизмеримым высокомерием и обиду, даже самую легкую они не стерпят. Джон говорил быстро, но внезапно прозвучал громкий шлепок, и послышались щелчки, а затем тяжелое падение. Толпа зрителей с шоком уставилась на лежащего на земле Джона, у которого часть зубов вылетела на каменную дорожку и рот был полон крови. Перед Рейн появился красивый стройный светловолосый юноша лет 19. Он стремительно взял тонкую ручку девушки в свою руку и, преклонив колено, словно рыцарь, поцеловал ее. Рейн была в шоке. Она даже не успела ничего почувствовать. Юноша обладал силой императора, и Джон по сравнению с ним был пустым местом. Юноша с презрением бросил взгляд полный отвращения на Марка, а после, сменив взгляд на ласковый, посмотрел на Рейн и сказал: «Прекрасная госпожа, не соизволите ли со мной прогуляться по городу? Я здесь впервые и мало что знаю. Я буду безмерно рад вашей помощи. Я думаю, что люди башни открытий должны помогать друг другу». Голос юноши звучал очаровательно. Несколько юных девушек, что стояли неподалеку, залились краской и с завистью посмотрели на Рейн, в ожидании ее ответа. Она мгновенно стала ненавистной для них девушкой. Рейн вытащила из схватки юноши свою руку и в очень уважительной манере произнесла: «Прошу прощения, я должна вернуться домой. К сожалению, я не могу составить вам компанию». Она сделала шаг назад и осторожно прижалась к Марку. Завидев это, юноша из башни открытий резко переменился в лице. Алхимики слишком горды, чтобы признать поражение, а еще они слишком высокомерны, чтобы нормально общаться с другими. «Вы хотите стоять рядом с этим отбросом, вместо того, чтобы прогуляться со мной? Вы что, не понимаете, как он ущербен? Он недостоин стоять рядом с вами». Рейн резко переменилась в лице и строго произнесла: «Не вам решать, с кем мне гулять. Советую следить за языком, а то можете обжечься». Юноша, услышав ответ Рейн, был в ярости. Оказалось, что он был даже более вспыльчивым по сравнению с Джоном. Его рука уже была поднята вверх, и он нанес удар ладонью. Девушка испугалась удара и закрыла глаза. И не мудрено, ведь алхимики редко принимают участие в боях. Она никогда не принимала участие даже в тренировочных поединках. Удар юноши был очень сильным, и когда он нанес его, в сторону зрителей с громким шлепком упал Марк. Рейн открыла глаза, почувствовав, что угроза миновала, но заметив лежащего на земле Марка, она испуганно подбежала к нему. «Ты, тебе больно?» «Извини, я не хотела». Глаза девушки покраснели. Она извиняющимся взглядом смотрела на Марка, который лежал на спине с опухшим лицом. Его рот был полон крови. Он улыбнулся, глядя на плачущую девушку и, коснувшись ее щеки, произнес: «Не плачь, я в порядке, точка. Я не знала, что...» «Извини, я...» Марк поднялся и посмотрел на юношу. «Герой, ничего не скажешь, только такие уроды, как ты, способны поднять руку на девушку. Я все бы понял, если б ты не распускал руки, но сейчас мне даже стало непонятно, кто из нас больший отброс. Я, кто слабее, или ты, кто даже не знает, как надо себя вести». Произнося название башни открытий, и ведя себя словно дикарь, ты ставишь под сомнение свою фракцию. А компетентна ли она, раз выпускает на улицу таких животных?» Юноша нахмурился и рывком вытащил из-за пояса клинок. Его движения были быстрыми. Мощь, вырвавшаяся из его тела, заставила содрогнуться воздух, из-за чего пространство вокруг него задрожало, а по земле пошли трещины. Толпа испуганно отступила на шаг назад. Люди шокированно смотрели на происходящее. «Он что, и вправду хочет убить кого-то?» Марк оттолкнул от себя Рейны, выставив блок руками, закрыл глаза, понимая неминуемость своей смерти. Мощный удар заставил его тело отлететь на несколько метров, но остановившись, Марк шокированно открыл глаза. Он был цел, как такое могло случиться? И внезапно посмотрев вперед, он увидел юношу в черной одежде и с маской на лице. «Эрик, ты пришел?» Толпа с шоком смотрела на происходящее. Они были будто бы в трансе, не понимая, что произошло. Буквально из пустоты возникла черная фигура и встретила удар императора. Но звонкий удар металла о камень разбудил их, заставив вернуться в сознание. Все посмотрели на каменку и увидели, как на нее упало лезвие меча. Глава 260. Сила огня. Марк пристально смотрел на спину Эрика. Он был рад и в то же время переживал за него. Сейчас они столкнулись не с обычным бандитом, а с человеком, достигшим сферы императора. Это уже совершенно иной уровень. «Эрик, не нужно, отступи, он опасен». Но в ответ он услышал: «Тебе следует отступить, сейчас будет жарко». Эрик оценивал силу противника. Его опыт был достаточным, чтобы полностью осознать всю мощь врага. Император был не по зубам Эрику, но юноша нашел минусы своего противника. Его противник был силен, но он не воин, он алхимик. При первом же столкновении меч врага был рассечен силой юноши. Эрик осознавал, что этот меч был низкоуровневым артефактом, и сейчас противник покажет свое истинное оружие. Новое оружие даст нехилый прирост к силе, но в случае с алхимиком это не даст ему больших преимуществ. Какое бы мощное оружие ни взял алхимик, воином он все равно не станет. Его тело очень хилое, энергия слабая и навыки, применяемые алхимиком, не так уже эффективны. Но как бы Эрику не хотелось признавать это, но у алхимика еще есть огненный элемент, который уже развит до сферы. Огненные навыки будут очень опасными, хотя их сила обменивается на огромное количество энергии, затрачиваемой на навыки. Алхимик медленно пришел в себя. Его глаза хаотично бегали по мечу вниз и вверх. «Что за черт? Что произошло?» Он перевел взгляд на Эрика. «Кто ты такой? Как ты это сделал?» Эрик слегка сгорбился и выпустил огромный поток энергии. Он вышел вперед, смешавшись с его аурой. Кроваво-красные глаза буквально просвечивали сквозь маску. Алхимик чувствовал страшный взгляд на себе. Эрик мгновенно был окутан черным пламенем. Из его ног вырвался поток черных молний, которые были подобны черным змеям, что ползли по земле в разные стороны. Алхимик непроизвольно сделал пару шагов назад. Его сердце бешено колотилось. Он чувствовал себя беззащитной добычей перед ужасным хищником. «Успокойся, успокойся, хватит трястись. Он всего лишь слабак». Алхимик всячески пытался взять себя в руки, но аура, постоянно накатывающая парализующими волнами, заставило его тело бешено трястись. «Учитель, нам нужно вмешаться». Скайфайр также чувствовала угрозу. Она посмотрела на человека лет 40 в мантии алхимика. Она считала, что нужно вмешаться. Но старейшина-наблюдатель отрицательно покачал головой. «Нет, в этом нет необходимости. Сирий намного сильнее своего противника, просто он до сих пор не может этого понять. Но аура этого человека так ужасна. Я чувствую, как у меня в жилах стынет кровь от одного взгляда на него. Хм, это как раз и станет важным уроком для ученика. Он всю жизнь провел в защищенной крепости, не ощущая и капли страха, но сегодня он встретил юношу намного младше себя, который уже, как я вижу, спускался в ад и вернулся обратно. Я вижу его ауру, она воняет кровью сотен убитых им врагов. Они буквально кричат, взывая к моим страхам. Если б я был на вашем месте, то вел себя даже хуже. Мой талант был хуже, и в вашем возрасте я был слабее, потому встреть я его, то даже не представляю, насколько хуже был бы я. Но если он сможет сопротивляться ауре противника, то его дух станет крепче, и в будущем он станет гораздо смелее. Если он пострадает, старейшины будут недовольны. Есть еще причина. Он спровоцировал не тех людей, кого следует. Если я вмешаюсь в разборку младшего поколения, то зал теней не оставит меня в покое. А этот парень в маске определенно кто-то особенный. Зал теней спускает на тормозах разборки между обычными учениками и последователями, и закрывают глаза на последствия, но при этом они весьма жестоко разбираются с теми, кто посмеет тронуть особенных и одаренных. Вы боитесь зала теней? Я слышал от старейшин, что башня открытий не боится никого. Конечно, если мы воспользуемся ресурсами, которыми обладаем, то можем устроить кровопролитную войну. Последствия для зала теней будут как никогда жестоки. Они не смогут оправиться от последствий. Но не стоит забывать, что зал теней могут предвидеть это. Их информационная сеть самая лучшая среди всех семей и фракций праведной стороны. Они не станут ждать, когда мы их атакуем. Они просто дождутся ночи и вышлют к нам легион ночи, который к утру не оставит никого в живых. Девушка и второй молодой алхимик слушали это с широко открытыми глазами. Поверь, я знаю, о чем говорю. Такое уже бывало раньше. Без какой-то особой ситуации, когда у нашей фракции не останется выбора, мы не можем позволить себе обидеть их. Тогда мы должны стоять и смотреть. Нет, я остановлю бой до того, как произойдет что-то непоправимое. В этот момент с другой стороны собравшейся группы зевак стоял юноша лет 13. В его ножнах за спиной был ослепительный меч с гравировкой. Его холодный взгляд и острая, словно меч аура, выдавали в нем члена семьи Кинг. Этим юношей был Демон Кинг. Слухи не врали. Зал теней приобрел впечатляющего новичка. Интересно будет сразиться с ним. Старик положил руку на плечо демона и сказал: «Не спеши, мой ученик. Интересно будет понаблюдать, что он сделает в подобной ситуации». В еще одном месте среди толпы стояла девушка с золотистыми волосами. Ее взгляд был заинтересованным. «Селестия, ты здесь? Я хотела тебя сопроводить к моему связному. Он только что прибыл из твоего родного города с важным сообщением». Сзади Селестии появилась красивая молодая женщина. Она слегка опустила голову в знак уважения и тихонько передала сообщение Селестии. «Майя, подожди немного. Я хочу знать, чем закончится спор». Спустя какое-то время рациональность стала брать верх над страхом, и Сири, выпустив мощный поток пламени, выпрямился и злобно посмотрел на Эрика. «Ты, чертов засранец, как ты посмел ввести меня в заблуждение своей подлой иллюзией?» Сири не мог позволить другим застукать его в момент слабости и решил, что переведя все на иллюзии, он сможет отвести от себя позор. Эрик лишь усмехнулся. «Сила, есть сила, и если ты не можешь противиться иллюзии слабого меня, то, как ты можешь все еще вести себя так высокомерно? После этого ты считаешь себя сильным, Хаймэм. Как по мне, ты просто ничтожество». «Аррх!» С громким ревом Сири напал на Эрика. Его меч разрубил Эрика пополам, но черное пламя, которое должно было потухнуть, не исчезло. Вместо этого Эрик рассеялся и в этот момент появился за спиной противника. Сири был неопытным, но при этом очень сильным противником. Почувствовав атаку со спины, он развернулся и нанес удар мечом. Эрик как будто исказился. Меч прошел по Эрику, но не задел его. «Это все? Да ты настоящее фуфло, Хаймэррррррр. Я разорву тебя». Сири закипал от гнева. Эрик исчезал из его видимости. Меч Сири не мог достигнуть своей цели. «Черт, ты только и умеешь убегать? Похоже, тебе хватает смелости только языком трепаться. Не пытайся перевести свои недостатки на мою смелость. Ты сильнее меня, и я это признаю, но мне никто не запрещал использовать стратегию. А то, что ты, дурень, не способен пораскинуть мозгами, твоя проблема. Я уже заикаться начал. Ха-ха-ха, тебе конец». Огромный поток силы вырвался из Сирии. Эрика буквально откинула потоком в сторону. Он упал на каменку, но его тело было целым. Пространственный шаг идеально помогал в самых трудных ситуациях, но противник Эрика уже весь полыхал огнем. «Это плохо. Леди Мария, почему вы меня останавливаете? Этот урод пристает к моему брату. Я сейчас ему». Алиса крепко сжала маленькие кулачки и с гневом в глазах посмотрела на Сирия. Но как только она сделал шаг, Мария схватила девочку за плечо. «Подожди, если ты покажешь свою силу, то это только добавит проблем твоему брату. Ты же не хочешь, чтобы он потом злился на тебя?» Алиса быстро замотала головой. «Нет, но не все остались стоять на месте». Когда пламя хлынуло на Эрика, юноша взмахнул мечом. Призрачный меч. Атака разделилась на части и ушла в несколько сторон. Каменка под ногами Эрика потрескалась, но там, где прошла атака, каменка обуглилась и покрылась черным налетом. Толпа мгновенно разошлась в стороны, а люди, наделенные большей силой, выпустили свою энергию и образовали барьер для защиты более слабых зевак. Везучий засранец. Ха-ха-ха. Следующая атака будет сильнее. Сири не был разозлен провалом атаки, Наоборот, он почувствовал интерес. Он начал входить во вкус, испытывая на противнике все больше силы. Раньше никогда не сражавшийся человек становится опьяненным своей собственной силой. Его глаза буквально горели желанием испепелить противника. Поток огня закрутился жарким вихрем вокруг Сирия. Каменка под ногами раскалилась до красна. Казалось, что два противостоящих друг другу человека жарятся на камнях. Сирий воззвал ко всей своей силе, спящей в его теле. Огромное давление опустилось на Эрика. Юноша слегка сгорбился, не в силах противостоять силе врага. Тело Эрика буквально сковало, и он не мог сдвинуться с места. Плотность энергии вокруг него стала такой, что ее можно было сравнить с водой, такая же плотная. Жар, исходящий из энергии, окутавшей Эрика, был невыносим. Его защитная энергия плавилась так, будто он снова оказался рядом с вулканом. В этот момент юноша максимально напряг свою энергию. Его огненная стихия медленно оттеснила жар. Сири, почувствовав желание сопротивляться от своей жертвы, выпустил еще более сильный поток энергии. Воздух от такого жара начал воспламеняться. По всему пространству проскакивали огненные искры. «Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться». Эрик не издал ни звука. Его кожа щипала, и она сильно покраснела от жары. Концы одежды юноши начали тлеть, становясь черными. Эрик прикусил губу, и вниз потекла струйка крови, которая впиталась в кожу и стала расползаться по его телу, становясь красными линиями на коже. «Раз не получается по-хорошему, придется поставить на кон все. Что ты там бормочешь? Все еще хочешь бороться? Тогда мне не остается ничего, кроме как заставить тебя бояться. Я покажу тебе, что значит разница в силе. Мелкий великий мастер всего лишь насекомое в моем присутствии». Эрик перестал сдерживать свою ненависть. Его гнев стал вливаться в ауру, делая ее жестокой как никогда. Сирий слегка вздрогнул, почувствовав неописуемую жажду крови. Думал, что подавил свой страх. Что он пытается сделать? За спиной Эрика появилась черная тень, похожая на зверя. У нее были кроваво-красные глаза. Сирий в испуге выпустил сгусток огня, но монстр, будто насмехаясь, принял удар. Казалось бы, сила алхимика подожгла существо, а нет, оно стало поглощать пламя, и вскоре оранжевое пламя скрыло тьма, и оно стало черным. «Не верю. Получай. Пламя дикого зверя». Перед Сирием появился сгусток пламени и, превратившись в неистового огненного зверя, напал на Эрика, но едва оно достигло юноши, произошел взрыв. Эрика отбросило на десяток метров, прежде чем он приземлился на ноги. Его тело не было повреждено. Сирий посмотрел на юношу, а потом на горящее зеленым цветом пламя. Что это такое? Глава 261. Душа райского пламени. Зеленое пламя начало медленно рассеиваться. В его свечении появилась небольшая тонкая фигура девушки. Сирий неверящим взглядом смотрел на нее. Он чувствовал, что она гораздо слабее Эрика, но ее пламя, оно было способно подавить его атаку в полную силу. «Кто ты такая? Как ты смеешь вмешиваться в наш бой?» Девушка ничего не ответила. Она повернулась назад и посмотрела на Эрика. Юноша все еще испускал жестокие кровожадные потоки ауры, но они никоим образом не касались маленькой Лилии. Девушка стояла в потоке бушующего черного пламени, не испытывая дискомфорта. Эрик был в ярости, но он никогда не нападет на девушку, что так смело стоит перед ним. В этот миг ее розовые тоники губы зашевелились. «Пожалуйста, подожди, позволь мне быть первой». Эрик был удивлен, что она пытается сделать. В стороне среди зрителей поползли перешептывания. «Кто она? Почему у этой девушки зеленое пламя? Она владеет пламенной душой? Посмотри на ее уши. У нее зеленые волосы и яркие синие глаза. Она же лесная эльфийка». «Ты шутишь? Она не может быть лесной эльфийкой. Они не владеют огненной стихией. Для них она сродни яду». «Тогда, кто она?» В книгах были описаны все великие роды эльфов, и под описание этой девушки подпадают только лесные. В этот момент старейшина башни открытий строго смотрел на девушку. Скайфайр также заметила эту необычную силу и произнесла: «Чувствую в ней пламенную душу, и ее жизненная сила намного выше моей. Что это за пламя такое?» Старейшина задумчиво ответил: «Есть пара вариантов, но я не могу сказать их сразу. Мне нужно больше информации об этом пламени. Хотя в одном я уверен точно: огонь, исходящий из этой души, весьма необычен, особенно учитывая, что лесные эльфы не владеют огненной стихией». Мария улыбнулась. Она не позволила Алисе показать свою силу, потому как это точно вызовет ряд проблем, но похвастать маленькой Лилией она была не прочь. Рядом с ней с нервным видом стояла Вея. Она не вмешивалась в сражение, потому что не хотела оскорблять Марию. Только одна Вея из всех присутствующих знала, насколько она страшна в гневе, а еще Вея была уверена, что Мария не позволит навредить Эрику. Сирий разжег мощное пламя. «Ты смеешь игнорировать меня, ушастая калека?» Сирий заметил, что у девушки не было руки, и лишь усмехнулся. Она была слаба, ее тело было повреждено, а ее аура была неощутима. Сирий счел все это слабостью девушки. На самом деле аура Лилии была действительно слабой, но не потому что девушка была слаба, а потому что сила ауры растет по мере того, как человек сражается. Но Лилия чиста, словно лист белой бумаги. Она похожа на непорочную деву, никогда не грешившую даже в своих мыслях. Так откуда у нее может появиться след ауры? Сирий лениво взмахнул рукой, и пламя набросилось на девушку. Маленькая Лилия посмотрела на огонь, летящий в ее сторону. Зрители от шока вскрикнули. Сражение между парнями и даже их травмы не так значительны, как изуродованное лицо девушки. Это могло стать огромной потерей, ведь Лилия действительно была красива. Из-за законов этого мира и особенностей расы, ее тело еще не было до конца развито, и ей предстоял долгий путь, но уже сейчас она была настоящей красавицей. Маленькая Лилия спокойно подняла левую руку, и перед ней сформировалось пламя, превратившееся в зеленый огненный щит. Пламя Сирия рассеялось в тот же миг, как коснулось щита. Что? Снова. Сирий активировал свою силу, и еще более мощный поток направился в сторону девушки. Столкновение двух сил отбросило противников далеко друг от друга. В месте удара появилась небольшая воронка. Два огненных потока закрутились в вихре и унеслись высоко в небо, прежде чем рассеялись. Зрители были в шоке. Сомнение закралось в их сознание. Это должно быть сила пламенной души. Сфера пламени. Сирий воззвал ко всей своей силе и создал сферу огня. Стихии изначально зарождаются в пустоте внутреннего мира. Когда человек обретает силу призывать стихии, в его внутреннем мире появляется туманность. Когда человек достигает серьезных успехов в изучении стихии, в его теле туманность начинает конденсироваться в кристалл стихии. Тогда человек может использовать больше стихийной энергии, что увеличивает его скорость и силу атаки, а также уменьшает расход общего запаса энергии. Когда мастер достигает того момента, при котором образуется сфера, происходят радикальные изменения в его способностях. Человек открывает набор уникальных навыков данной стихии, а сама стихия достигает еще большей разрушительной силы. Пространство вокруг Сирия стало наполняться стихией огня. Со стороны это было похоже на купол из оранжевого пламени. Сила сферы отражается в используемых навыках. Сфера испускала пугающий жар. Все взгляды были устремлены к маленькой Лилии. Она маленькая девочка, стояла посреди смертоносного жара. Ее лицо не изменилось, а взгляд был все таким же бесстрашным. Сирий хотел начать новую атаку, но едва ему стоило сделать шаг, как сфера огня треснула. Жар не только не уменьшился, но и стал больше, а пламя агрессивнее. Цвет огня стал меняться на зеленый, и сила маленькой Лилии взяла поля боя под свой контроль. В синих глазах девушки горело зеленое пламя. Волосы девушки развивали, словно на улице был ураган. Их цвет не изменился, но появилось яркое свечение. По рукам девушки поползли зеленые полоски, которые стали образовывать светящуюся татуировку. На лбу девушки появился отпечаток огня. Вид маленькой Лилии был подобен виду богини огня, сошедшей в этот мир, чтобы наказать грешников. Священная аура несла слабое чувство тепла, и зрители вообще не чувствовали угрозу от него. Наоборот, в их душе зародилось слабое чувство преклонения, а также желание бесконечно верить в эту силу. «Что ты такое? Ты меня разозлила!» Сирий выхватил меч и напал. В этот момент рядом с Лилией появился человеческий силуэт. Это было похоже на огненного человека. В руках этого человека было копье, а за спиной широкие крылья. Пламенная душа могла отделяться от тела носителя и атаковать по собственному желанию. Мощь, вырвавшаяся из Лилии, породила эту душу, и она вошла в реальный мир. Душа огня и Сирий столкнулись. Их атака вывела громкий хлопок. Два оружия звенели, словно дикие воители, желающие разорвать врагов. Каменка под ногами противников рассыпалась в песок и разлеталась по округе. Пламенная душа отлетела назад, не в силах противостоять физической мощи противника. Сам же Сирий почувствовал легкое онемение в руках, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Когда взгляды врагов встретились, они снова столкнулись в атаке, и никто не смог взять верха. Враги могли совершать атаки бесконечно, Но внезапно во время одной из атак между врагами появилась вспышка света. Когда свет рассеялся между Лилией и Сиреем, появился юноша. В его руках был меч с гравировкой. Может, уже хватит. Башня открытия и так зашла достаточно далеко, нападая на беззащитных людей. Вы не бойтесь, что поползут слухи о том, как вы избиваете слабых. Разве это не опозорит вас, как одну из величайших сил праведной стороны? Недоносок. Ты тоже смеешь вставать у меня на пути, не боишься последствий? Нет, ты, Сири, хватит, отступи. Но, учитель, сказал, отступи. Или ты считаешь, что недостаточно опозорил башню открытий? Ты забыл, что мы не ведем себя так дико. Мы ученые, а не бойцы. Твои действия противоречат нашему уставу. После возвращения домой ты будешь наказан. Старейшина делал вид, что отчитывает своего ученика, но на деле это было лишь возможностью отмазаться от последствий драки. Старейшина закончил отчитывать ученика и повернулся к Эрику и остальным. «Прошу прощения за бестактное поведение своего ученика, он будет наказан за это. Надеюсь, юные друзья не принимают это близко к сердцу». После этого он подошел к маленькой Лилии. «Девочка, твое пламя особенное. Из тебя получится выдающийся алхимик. Если ты заинтересована в развитии навыков алхимии, то прошу присоединиться к башне открытий. Мы обеспечим тебя всеми необходимыми ресурсами». Лилия строго посмотрела на говорившего ее человека и сказала: «После сегодняшнего дня я не заинтересована в становлении алхимиком, не говоря уже о присоединении к вам. Вы мне не нравитесь». Старейшина слегка поморщился. «Как хочешь, заставлять не буду». После этого он развернулся и ушел, уводя с собой своих учеников. Отойдя в сторону, старейшина замахнулся рукой и с силой ударил Сирия. Тот буквально упал носом в землю. «За что, учитель, вложил в тебя столько сил, а ты создал такую преграду между башней открытия и той маленькой девочкой? Ты даже не понимаешь, насколько она ценна. Черт, никогда не думал, что зал теней приберет к рукам нечто подобное. Когда вернемся, приготовься получить серьезное наказание». Скайфайр подошла к старейшине. «Учитель, что такого в этой девочке? У нее пламенная душа, не просто душа пламени, она высокого ранга и считается одной из редчайших и полезнейших для алхимиков. Это душа райского пламени. Она получила такое название из-за того, что игнорирует жертвенную цену, то есть запретное лекарство, созданное таким алхимиком, не оказывает негативных эффектов, становясь не запретным, а скорее чудодейственным. Сила, способная игнорировать последствия отдачи при употреблении запретных лекарств, легендарна. Я должен доложить об этом главе башни открытий. Если он узнает о существовании столь ценного ребенка, то приложит все усилия для ее привлечения к нам. И цена, предложенная им за эту девушку, даже может искусить зал теней. Учитель, почему ее пламя игнорирует последствия отката от применения запретных лекарств? Лесные эльфы не владеют огненной стихией. Я рискнул предположить и оказался прав. Пламя, созданное девушкой, не является настоящим огнем, скорее это жизненная сила, созданная при поглощении мировой энергии из окружающего мира. То есть она сама не создает огня. Эта огненная душа поджигает мировую энергию, создавая пламя. В нашем же случае мы сами создаем пламя из собственной энергии, и даже при наличии пламенной души ничего не меняется. Плюс ко всему эльфы практикуют законы жизни, из-за чего ее пламя способно гореть вечно, пока существует мировая энергия. Это сводит затраты энергии практически к нулю. Глава 262. Повторная вспышка. Когда Сири повернулся, чтобы уйти следом за своим учителем, маленькая Лилия быстро развернулась и подбежала к Эрику. Его ужасный вид объятого черным огнем монстра был достаточно пугающим, настолько, что другие не осмеливались приближаться к нему. «Эрик, вы в порядке? Вы меня слышите?» Эрик стоял тихо, не издавая ни звука. Девушка сделала шаг вперед, приблизившись к юноше. Ее тонкая ручка смело вытянулась к Эрику. Она положила ладонь на грудь юноши. Мгновенно почувствовав сильные и стабильные удары сердца, девушка вздохнула с облегчением. «Эрик, почему вы молчите? Это же я, Лилия». Эрик продолжал молчать. В глазах девушки появилось покраснение, и она крепко прижалась к юноше, обняв его. Из ее глаз потекли слезы. «Эрик, я помогу вам». Из тела девушки вырвалось ядовито-зеленое пламя. Оно вспыхнуло с дикой силой, возвысившись на несколько метров вверх. Пара юноши и девушки исчезла в огне. Моментом ранее, Эрик, активировав призрачный шаг, стоял в постоянной защите без возможности ответить. В его голове мысли стремительно пробегали. Его сила слишком велика. Мне нужно довести себя до предела. Еле сдерживаю его. Это действительно невозможно. Меня заканчивается энергия. Эрик чувствовал, что еще немного, и он упадет под действием огромного потока силы. Его сознание стало тускнуть, и он начинал теряться в темноте. Перед его глазами постепенно появилась непроглядная темнота. Внезапно в ней появились два красных огонька. Когда Эрик присмотрелся, то обнаружил, что это не огоньки, а глаза, что пристально смотрели в его сторону. «Мальчик, ты хочешь силы?» В темноте зазвучал странный голос. Он был громким и далеким, но звучал так близко. Каждый звук, произнесенный существом, нес мощь, которая заставляла тело Эрика безудержно дрожать. Возвышенный голос был неясен юноше. Он был на совершенно ином языке, но Эрик по какой-то странной причине понимал его. «Кто ты? Ты слаб, зачем тебе это знать? Но приглядись к своему противнику. Он отброс, позволь мне разобраться с ним». Эрик ощутил гнев в голосе, причем это было не то, что он испытывал ранее. Голос был слишком злым, но в то же время Эрик не чувствовал угрозы для себя. «С чего ты взял, что я нуждаюсь в твоей помощи? Тогда почему ты на грани поражения? Ты уже готов встать перед ним на колени. Ты хоть знаешь, что в тебе за источник силы? Похоже, ты даже не представляешь, что в тебе за кровь. Ты позоришь наш вид. Ты должен быть выше жалких людишек. Ты станешь правителем. Потому никогда не вставай перед жалкими букашками на колени. Попроси, и моя сила станет твоим оружием. Ты должен разорвать его. Пусть другие знают, что мы выше их, а они лишь рабы. Заставь их бояться. Зачем мне это? Я тоже человек. Ха-ха-ха. Человек, ты глупец. В тебе нет ничего человеческого, кроме твоего детского личика. Перестань присмыкаться и пробуди свою силу. Нет, я сделаю все сам. Не неси чушь. Сам ты только проиграешь. Или ты все еще надеешься, что та седовласая красотка поможет тебе? Забудь о ней. Когда она узнает о том, что ты такое, то сразу убьет тебя. Ты думаешь, люди позволят существовать кому-то, кого они не способны контролировать? Не заблуждайся на их счет. Они алчны и трусливы. Если они не получат выгоды, то из-за страха нападут на тебя. Справлюсь. Нет, мир жесток. Ты не справишься с той опасностью, которая грядет. Мир падет в огне, а люди и другие расы исчезнут в пустоте. Тогда я не допущу этого. Ха-ха-ха. Как же глупо. Мир не будет мириться с твоим существованием. Ты думаешь стать спасителем, а в итоге станешь покойником, забытым историей. Зачем так говорить? Ты такой пессимист. Надеюсь, не заражусь от тебя этим. И, спасибо, за беспокойство. Но я уверен в своих силах. Ясно. Еще не время. Но я буду ждать. И запомни, однажды ты пожалеешь, что не принял мою помощь. Тогда твои близкие умрут, а твоя сила будет все так же мала. Но прежде чем я исчезну, прими небольшой подарок. Огромная сила тьмы влилась в тело Эрика. Раз не получается по-хорошему, придется поставить на кон все. Эрик прикусил губу, и струйка крови потекла вниз. Искусство крови. Печать демона. Запретный навык, который Эрик извлек из воспоминаний других мастеров тьмы, оказался привлекательным для юноши, поскольку разгонял силу до предела и делал человеческое тело безумно сильным. Сражение завело Эрика в тупик. Даже усилив тело, он не мог перейти в нападение, но в тот момент, когда пламя врага должно было, наконец, пробить призрачный шаг, перед Эриком мелькнула хорошо знакомая ему фигура. Эрик видел, как она вступила в бой, но когда он хотел сделать шаг вперед, его разум помутнел. Он потерял всю свою силу, и его сознание исчезло, оставив стоять только его бессознательное тело. Внезапно сквозь непроглядную тьму Эрик услышал зов и плач юной девушки. Он ощущал неописуемое чувство тепла у себя в груди. «Эрик, долго ты еще планируешь спать? Эта девочка так волнуется за тебя. Ответь ей, скорее». Приятный голос Миры окончательно пробудил Эрика ото сна. Он посмотрел на красивую женщину перед собой. «Долго был без сознания?» «Нет, всего пару минут». «Ясно. Скажи, ты слышала тот странный голос в темноте?» Женщина отрицательно покачала головой. «Какой голос? Я слышу только зов малютки Лили». «Ладно, забудь. Возможно, мне просто приснилось». Эрик открыл глаза. На нем все еще была маска. Маленькая Лилия хорошо знала о том, как Эрик относится к своей личности. Юноша посмотрел сквозь маску. Перед ним был сгусток зеленого света, принимающий форму человека. Это была Лилия. Эрик поднял руку и провел по ее щеке. Кожа девушки была нежной и мягкой, но сейчас он чувствовал влагу. «Ты плачешь?» «Нет, вам показалось. Извини, я не хотел тебя обидеть». «Не обижена. Вы в порядке?» «Я счастлива». Девушка красиво улыбнулась и рукой прижала руку Эрика к своей щеке. Казалось, ей нравится, когда юноша гладил ее по щеке. «Эрик, ты должен получше ухаживать за ней. Она такая хорошенькая, а главное заботливая. Если б не она, то последствия применения того запретного навыка еще аукнулись бы тебе», — Мира ласково прошептала. Пока Эрик был без сознания, Лилия была крепко прижата к Эрику. Мира воспользовалась этим, и мысли девушки очень понравились ей. Мира ценила только одного человека, но такая бескорыстная девушка, как маленькая Лилия, привлекла ее внимание. Мира имела очень доброе сердце, и она прониклась душой к маленькой Лилии. Эрик приподнялся. Маленькая Лилия обернулась и рассеяла часть пламени. В этот момент перед ними появилась Мария. «Твоя сила была нестабильна. Я чувствовала перепады энергии. Что произошло?» «Моя сила снова вышла из-под контроля. Это произошло раньше, чем я предполагал. Кажется, с этого момента она будет чаще достигать своего пика. Мне нужно начать тренироваться. Я хочу понять, что происходит со мной. Мы должны отправиться в башню Черного Льда. Только там ты сможешь использовать свою силу без последствий и ограничений. А твои всплески мы сможем подавить с помощью ограничительного массива». «Хорошо, давай попробуем». Зрелище закончилось, но у людей остался некий осадок. Рассеявшееся пламя сразу привлекло множество взглядов. Его сила очень велика. «Девушка, ее пламя просто поражает. Оно точно сильнее, чем сфера, но почему я не видел ее среди алхимиков? С таким пламенем она могла стать одной из лучших. Ты видел знак на одежде юноши? Он из зала теней. Девочка рядом с ним, наверное, из зала теней. Они, скорее всего, не хотят афишировать ее существование. Должно быть из-за возможного конфликта с башней открытий. Башня открытий теперь точно не отпустит девочку просто так. Кажется, грядет конфликт интересов». Демон Кинг смотрел прямо на Эрика. «Привет, я Демон Кинг. Ты впечатляющий. Как насчет того, чтобы скрестить со мной мечи?» «Ой, я имею в виду простой тренировочный поединок». Эрик смерил юношу взглядом. Демон был молод, не старше 15. Его энергетический импульс был очень силен. Это был тот противник, которого Эрик искал. Именно он мог помочь юноше узнать, насколько хороши его собственные способности. Ведь найти сверстника с таким же уровнем силы крайне сложно. Эрик отрицательно покачал головой. «В данный момент я не могу сразиться с вами, но однажды мы точно столкнемся. Я это гарантирую. Вы мне тоже интересны». Вея, стоявшая рядом с Марией, пристально посмотрела на двух юношей, стоящих друг напротив друга. На ее лице появилась довольная улыбка. Она ощущала мощную ауру, исходящую из них обоих. Они проверяли друг друга, и, кажется, их сила была равна. Селестия смотрела на двух юношей из толпы. «Мальчишки, всегда такие импульсивные. Этот демон-маньяк сражения, и теперь он хочет бросить вызов этому новичку. Надеюсь увидеть их поединок. Сильный, словно монстр-новичок, и безумный мастер меча. Они стоят друг друга». В этот момент в толпе незаметно появилась девушка. На ней был плащ и глубокий капюшон, скрывающий облик девушки. Ее голубые глаза пристально смотрели сквозь толпу. Здесь собрались лучшие из самого молодого поколения. Селестия разящая словно молния, Вея страшная словно ведьма, безумный мечник, зеленовласая повелительница огня и этот новенький монстр. В этом году фестиваль защитников определенно станет захватывающим. Мне нужно подготовиться.